Глаза у Рея становились все больше и больше. Уизли, одна из самых известных чистокровных семей в мире волшебников, продолжал развлекаться Альбус, а воображение Малфоя генерировало уже совершенно безумные картины. Вот Артур и Молли Уизли стоят перед лордом на коленях и принимают метку, а его дочь убивает Макглов. Вот Джинни стоит на коленях вместе со своими родителями и показывает им свою метку. Затем, накидывает плащ пожирателя и принимает из рук лорда маску. К ней подходит Белла, которая берет ее под руку, и они куда-то вместе аппарируют. «Ты думаешь, это можно вылечить?» – прошептал Рей. «Тише ты, не отвлекай меня, дай насладиться. Где ты еще увидишь, как Уизли принимают метку?» Рейнард хихикнул, и мы вернулись к просмотру. Большая удача, что дневник был найден, прочтен, а записи в нем потом исчезли. Альбус наконец-то закончил говорить. Всегда знал, что он все-таки добрый человек. «Да, большая удача», — с трудом выдавил из себя Малфой. А вот Поттер явно пошел в отца. Он не считал зазорным бить лежачего ногами. «Мистер Малфой», — Гарри поближе подошел к нему, — «а не знаете ли вы, как к Джинни попал этот дневник? Откуда мне знать, где эта паршивка его взяла? Вот Драко лезет вверх по стремянке, Рон и Гарри, развалившись в его кресле, почему-то пьют его виски, периодически почесывая левые предплечья, а Джинни руководит Драко, стоя в пожирательском плаще, держа любимый нож Беллы возле горла клыка. Да ведь это вы ей его подсунули в магазине Flourish & Blotts. Новая картина. Вот Джинни заходит в спальню к Малфоям и накладывает на них Империус. Нарцисса идет в библиотеку и приносит Люциусу дневник, а тот идет в книжный магазин и почтительно протягивает его младшей Уизли. Та берет его небрежным жестом, засовывает его в учебник по трансфигурации и презрительно кидает к себе в котел. Вдруг картинка перевернулась, и теперь видно от первого лица. Вот его толкает Артур, и при падении из внутреннего кармана мантии вылетает дневник. Малфой побледнел и с силой сжал кулаки. «Попробуй докажи это», — прошипел он. «Разумеется, этого никто доказать не может», — кивнул Дамблдор, и с опаской посмотрел к нам под стол, а мы еле сдерживались, чтобы не заржать в голос. Он вздохнул и начал выпроваживать Люциуса из кабинета. Кстати, что он забыл в кабинете МакГонагл? Что, он ее тоже хотел отстранить от занимаемой должности? Тем более теперь, когда Том Риддл исчез со страниц дневника. И все же, Люциус, позвольте предупредить вас, не раздавайте налево и направо вещей Волдеморта. Малфой посмотрел на Альбуса, который ему сочувственно улыбнулся. Резко развернувшись и придав ускорение своему домовику пинком, Люциус пошел к двери. «Идем, Добби». Когда Малфой с домовиком, наконец, ушли, Поттер зачем-то схватил дневник и выскочил вслед за ними. Мы с трудом выползли из-за стола. Сначала было вроде ничего, но потом к затекшим конечностям начала возвращаться чувствительность. «Ах, я сел обратно на пол. Вот скажи мне, пожалуйста, какого хрена вы делаете в кабинете Минервы, в который я специально привел Луизли, чтобы они не столкнулись с тобой?» И он ткнул пальцем в смущенного Мальсибера. «Ну, так получилось», — начал что-то лепетать Рей, опустив глаза в пол. Это было забавно. Я хихикнул, а Альбус перенес свой взгляд на меня. «А ты, что делал под столом?» «Он-то ладно, правильно поступил, спрятавшись, а ты?» «Он сказал, что это рефлекс», — засмеялся Мальсибер. Практически сразу в коридоре раздался какой-то шум. «Ну что там еще?» Мы еле доползли до двери и в приоткрытый проем увидели, как лорд Малфой ругается с маленьким ребенком. А потом, Люциус вытащил палочку и начал делать в воздухе знакомые движения. «Авада!» – заорал Рей, озвучивая мои мысли вслух. «Что ты стоишь? Сделай что-нибудь!» Я, не подумав, аппарировал за спину Люциуса и, схватив его за мантию, дернул на себя. Малфой начал заваливаться назад на меня, а так как я стоял перед лестницей, то уже в следующее мгновение мы катились вниз, собирая каждую ступеньку. Я успел сгруппироваться вовремя и вскочил, едва коснувшись пола, а вот Люциус. У подножья нас уже ждал Рей. Даже не взглянув на меня, он наглядел лежащего без сознания Малфоя. «Нет, я, конечно, все понимаю. Но если ты решил избавиться от Малфоя, то сказал бы мне, все бы было гораздо гуманнее. Ты садист, Северус». Я подошел и принялся осматривать Люциуса. Внушительный ушиб мозга и сломанный пятый шейный позвонок. Ничего страшного. Был бы Макглом, умер бы быстро, как бы сказал Рей, гуманно, или остался бы на всю жизнь инвалидом. Но Люциус Малфой, маг, далеко не слабый, к слову. Вот только, как же мне охота попинать его бессознательную тушку. «Козел!» – заорал я, «думать же надо, в школе авадой кидаться, да и в кого, в ребенка, он у меня без костераста будет перелом лечить, так, ты тут не ори, давай уже уберем его куда-нибудь, а то слух пойдет, что Мальсиберса с ней помубили Малфоя. Я тебя уверяю, в этой школе слухи разносятся моментально, обычными чарами левитации мы подняли Люциуса и пошли, удерживая его в воздухе, иди за мной, я бросил Рею, и повел его в апартаменты Салазара». Пора уже рассказать им все. Оставив их в комнате, я попросил Рея приглядеть за этим белобрысым и не уходить, пока я не вернусь. Забежал в свой кабинет, чтобы взять основу для зелья и сок мандрагоры. Вручив это все недоумевающие Поппи, я аппарировал в Албанию. Нужно разобраться, где мы так накосячили. «Мистер Малфой, а вы что, не специально подбросили дневник Джинни?» Негромко спросил Поттер. «Рей, но почему он никогда не включает мозг?» Обреченно спросил Люциус. «Потому что у него его нет», пробубнила себе под нос Гермиона. «Рей!» Зло крикнула Эйлин. «А я тут при чем?» Возмутился Рейнард. «Это вообще моя жена только что сказала, а ей виднее, друзья все-таки. Мистер Поттер, как вы думаете, человек в здравом уме может специально отдать вещь, принадлежащую темному лорду, отдавшему эту самую вещь на хранение, и неважно, что этот самый лорд никогда может и не воскреснуть. Но, Поттер, как же ты достал? Ну почему ты постоянно тормозишь? Тут всем все понятно, кроме тебя», — как-то обреченно проговорил Невилл. «Люциус, вы с Севом молодцы, так вы дрессировали ребенка», — похлопал по плечу Малфоя Мальсибир. «А будто ты в этой дрессировке участия не принимал», — зло стиснул кулаки покрасневший Невилл. «Кто? Я? Не помню такого», — удивленно посмотрел на мальчика Рей. «Они тоже, наверное, мало что помнит. Читай, Перси». Глава 18. Бедный Добби. Я аппарировал в Албанию. После промозглой Шотландии, здесь было по-настоящему жарко. Я скинул мантию, оставшись в рубашке и брюках. Подумав, быстро трансфигурировал одежду в более привычные брюки военного образца и майку. Туфли также стали ботинками. Для тайника лорд выбрал очень живописное место. Небольшую пещеру за водопадом Грунаси в национальном парке Тёти. Любоваться местными красотами, однако, не было ни времени, ни желания. Я быстро прошел защиту Крестража, в очередной раз убедившись, что вся защита лорда просто поражает однообразием. Вытащив тетрадь, все еще находящуюся в тайнике, я принялся внимательно ее изучать. «Ничего не понимаю». Тетрадь по всем внешним характеристикам была крестражем. Порадовавшись своей сообразительности, я достал крестраж, уничтоженный Поттером. Расположившись прямо на полу в пещере, я стал более внимательно изучать обе тетради. Отличия все-таки нашлись, на первый взгляд незначительные, но делающие одну тетрадь крестражем, а другую отлично выполненной подделкой. Выругавшись, я забрал оба дневника с собой. Нужно сделать так, чтобы подделка перестала отличаться от оригинала, хотя бы внешне. Затем получившийся крестраж необходимо было вернуть в библиотеку Люциуса, а то его действительно не хватит, чтобы выдержать все то, что лорд попытается с ним сотворить, узнав о гибели осколка своей души. Как это сделать, я пока не понимал, да и, если честно, не пытался понять, зачем. У меня в отделе огромное количество величайших магов собралось, которые непонятно чем заняты. Вот пусть и решают поставленную перед ними задачу. Выйдя из пещеры, даже не позаботившись о восстановлении защиты, я, накинув мантию, аппарировал прямо в министерство. Проходя по отделу, я увидел, что дверь, ведущая в тот самый зал, где погибло так много замечательных людей, открыта. В проеме, прислонившись к косяку, стоял Тенебрис Лекс. Он стоял, внимательно осматривая зал. То, что Лекс услышал, как я подошел, было видно по его слегка напрягшимся плечам. Затем, видимо, произошло узнавание, и некромант снова расслабился. Не поворачиваясь ко мне, он произнес: «Занятное место. Я так понимаю, основной удар был направлен именно сюда?» «Да». «Ты был здесь, когда это произошло?» «Нет, я прибыл через пару часов». «Пара часов? Это не столь уж и много. Такой выброс некроэнергии просто не мог не затронуть тебя. Я могу поинтересоваться, что ты сделал, после того как побывал здесь?» «Я? Ничего. Практически. Так немного с аврорами повздорил. Я тебе поражаюсь. Ты очень сильный темный. Ты фолк в конце концов. И при впитывании силы, которая на пару часов сделала тебя равным древним богам, ты не придумал ничего лучшего, чем набить морду десятку авроров. Я многое могу понять. Я очень долго живу на этом свете, но это за гранью моего понимания. Ты что, ничего не чувствовал? Нет, я ничего не чувствовал. Краем сознания я отметил, что тогда действительно слишком уж легко раскидал, в общем-то, довольно тренированных и подготовленных людей. Больше ничего такого я не ощущал, никакой сверхсилы. А Тенебрис тем временем продолжал. Сев, эту комнату нельзя пока использовать ни для чего, что не связано с темной магией. Это будет просто расточительством. Я понимаю твои чувства, действительно понимаю. Мне тоже доводилось терять друзей. Но сейчас эта комната просто создана для размещения здесь какого-нибудь темного артефакта. Что скажешь? Я махнул рукой. Делай что хочешь. Тенебрис, я хочу задать тебе вопрос, возможно немного неожиданный, но, я слегка покраснел, но мне до сих пор не верится, в то, о чем говорил Рей, в частности о моей привлекательности для девушек во время моего обучения. Я прекрасно помню, что более-менее прилично я стал выглядеть только на 6-м курсе. Не знаю, как начать. Смелее, Лекс улыбнулся. Понимаешь, когда я учился в школе, я выглядел, мягко говоря, не очень. Нет-нет, меня это никак не угнетало. Я даже внимания на свою явную непривлекательность не обращал. Но совсем недавно я узнал, что это не совсем так. Оказывается, в школе было несколько девушек, которые как минимум хотели меня, и это только те, о которых известно Рею. Я, если честно, не совсем это понимаю. Лекс засмеялся. У меня создается впечатление, что ты никогда не интересовался особо, что значит быть темным магом. Проведу для тебя небольшой ликбез. Темные маги, так или иначе, связаны со смертью. Предупреждаю твой вопрос. Нам абсолютно не нужно приносить жертвы или делать что-то подобное. Энергия смерти всегда разлита в пространстве. Каждую секунду на Земле кто-то умирает, и это относится не только к людям. Животные, насекомые, да даже растения, умирая, отдают часть некроэнергии в пространство. Темных магов всегда было мало, так что энергии хватает на всех. Сила темного мага зависит только от его способности усваивать эту энергию и перерабатывать ее во что угодно, например, в заклинания. Теперь давай вернемся к твоему вопросу. Ты связан со смертью, хочешь ты этого или нет, но связан. Эта связь не позволяет темным рано взрослеть в сексуальном плане. Смерти это не нужно. К тому же в то время, когда светлые переживают гормональный взрыв, у нас появляются несколько иные проблемы, проблема контроля, например. Исходя из всего вышесказанного, понятно, почему мы поздно начинаем обращать внимание на то, что девочки все-таки отличаются от мальчиков, да и дети у нас появляются довольно поздно. Предупреждаю твой следующий вопрос. Женщин, темных не бывает. Жизнь и смерть, конечно, очень близки, но это не одно и то же. Женщины созданы, чтобы дарить жизнь, поэтому их и тянет к нам, к темным. И совершенно не важно, как ты выглядишь, как ты себя ведешь и так далее. Все происходит на интуитивном уровне. Жизнь, смерть – это один из законов мироздания. Так что, не бери в голову. Тобой действительно интересовались девушки, и будут интересоваться до самой твоей смерти. Я с силой провел рукой по волосам. Ладно, хорошо. Это был вопрос, вызванный моей недоученностью. Вот, что можешь сказать об этом? Я протянул ему обе тетради. Хм, интересно. Некромант повертел тетради в руках. Тот, кто это сделал, был большим оригиналом. Вот это, явно было хранилищем Кристража. Он показал мне тетрадь с дырой посредине. А вот это, создает образ этого хранилища, болванка. Я бы даже сказал, заготовка для переселения в нее в дальнейшем осколка души. Лекс поморщился. У меня начала болеть голова. Я помассировал пальцами виски и снова обратил внимание на Тенебриса. Ты можешь сделать так, чтобы создалась видимость того, что эта болванка заполнена. Нужно подумать. Тебе срочно нужно? Лекс потер подбородок. Нет, не срочно, но желательно поскорей. Я тогда Адальберта и Миранду подключу. Интересная задача. А что ты виски трешь? Голова болит? Иди Давлина найди, он поможет. И, Сев, когда ты, наконец, поймешь, что ты здесь все-таки начальник, и перестанешь за все хвататься сам, и перестанешь смущаться, когда раздаешь нам поручения, тогда все наладится. Вот увидишь. Лекс отклеился, наконец, от косяка и быстро пошел куда-то вглубь отдела. Голова болела все больше, и я решил, что действительно стоит поискать эльфа, вдруг он действительно сможет помочь. Отдел претерпел грандиозные изменения. Сейчас практически ничем он не напоминал то, что было раньше. Взять хотя бы оформление коридора, зеркальная поверхность, шахматное расположение плит, покрывающих стены, пол и потолок, создавала иллюзию какого-то бесконечного пространства. Запутаться в расположении кабинетов, потерять ориентацию и элементарно заблудиться было делом 3 секунд. А если еще учитывать многослойную охранную систему, дико сочетающую в себе мощнейшие чары и магловские штучки, немногочисленные посетители даже не подозревали о том, что каждый их шаг, каждый жест отслеживается как минимум 2 людьми, магом из внутренней охраны и сквибом из внешней. Я до сих пор не знал наверняка, где кто из моих так называемых сотрудников обитает. Я медленно шел по коридору, заглядывая в каждую комнату и запоминая, что в ней находится. Голова болела все сильнее. Постепенно в ушах появился какой-то странный гул. Меня стало тянуть куда-то вглубь отдела. Создавалось ощущение, что меня настойчиво куда-то зовут. К головной боли присоединилось жжение в левом плече. Я чувствовал, что дракон стал вести себя неспокойно. Оставив изучение отдела на потом, я быстро зашагал в том направлении, куда меня звали. В самом конце коридора находилась дверь, которая всегда была закрыта. Что там было за той дверью, не знал никто. Все попытки открыть ее, во все времена, заканчивались неудачей. Сейчас эта дверь была слегка приоткрыта. Значит, мне туда. Когда я подошел ближе, то увидел, что на, до этого чистой, поверхности двери стали проступать очертания ока гораз взлетающим драконом вместо зрачка. Дверь распахнулась передо мной. Мне ничего не оставалось делать, кроме как войти. Едва я переступил через порог, как дверь за моей спиной захлопнулась. Комната, куда я вошел, была круглой и пустой, за исключением статуи, стоящей в центре. При беглом осмотре я не обнаружил ни одного светильника, однако в комнате было светло. Мягкий свет шел, казалось, от самих стен. Что это за место? Я подошел ближе к статуе. Странная статуя. Я никогда не видел ничего подобного. Выполнена она была из какого-то неизвестного мне материала. Абсолютно белая, она, казалось, подсвечивалась изнутри теплым розоватым светом. Статуя изображала женщину. Однако я не мог сказать, кто это. Я неплохо знаю мифологию, но ни на одну из древних богинь женщина похожа не была. Подойдя поближе, я увидел, что слегка ошибся. Статуя изображала не женщину, а совсем молоденькую девушку. Видимо, девушка была очень красивая. Видимо, потому что верхняя часть ее лица была закрыта плотной повязкой. Видны были только изумительно четко вырезанные губы и подбородок. Мастер, создавший эту статую, по всей видимости, испытывал очень сильные чувства к модели. Девушка была одета во что-то очень легкое и прозрачное. Каким образом скульптору удалось перенести кружево, практически не скрывающее юное тело в камне? За спиной легкой, сразу незамеченной мною дымкой, развивался плащ. Правой рукой девушка опиралась на крестовину меча, стоящего перед ней. Что это был за меч, сказать было сложно. Левая рука была заведена за спину. Обойдя статую по кругу, я вздрогнул. В заведенной за спину руке, эта странная девушка держала хищного вида кинжал. Внезапно в комнате заметно похолодало, и раздался завораживающий женский голос. «Приветствую тебя, Наварх. Здрасти». Я растерялся и принялся оглядываться по сторонам. Очень скоро до меня дошло, что голос шел из статуи. «А почему Наварх?» — пробормотал я растерянно. «Я здесь что-то моря поблизости не наблюдаю». Наглость всегда была отличительной чертой фолтов. Голос стал задумчив. «А Наварх имеет более глубокий смысл, чем простой адмирал. Кто вы?» «Я, олицетворение этого отдела, его суть. Именно таким он должен быть. И воин, и убийца, и беспристрастный судья, и коварный соблазнитель, и непорочный, и распущенный, и все это одновременно. Идеальный. И Наварх отдела должен быть похож на меня. Должен быть безупречным воином и одновременно с этим постоянно быть готовым всадить нож в спину. Наверное, поэтому этот пост долгое время занимали исключительно фолты. У них совесть всегда была представлена в качестве атавизма. Ты – другой. Мне это нравится. Ты не идеален, но именно при тебе отдел вернет себе былую славу и могущество. Именно поэтому я решила с тобой поговорить. И тут я заметил, что головная боль больше меня не беспокоит. А можно без пафоса? Терпеть не могу такие речи. Все-таки ты немного фолт. Послышался серебристый смешок. Я уже не раз жалел об этом. Буркнул я. «Почему ты уверена, что я смогу возродить отдел? Это что, предсказание?» «Нет, конечно нет. Я не предсказываю, я знаю. Я оракул. Обычно, ко мне приходил новый Наварх, и имел право задать мне один вопрос, всего один. Но знак принадлежности однажды был утерян, а я не видела достойного кандидата на эту должность, поэтому уже многие века дверь, ведущая ко мне, была закрыта. Знак, какой знак? И тут дракончик на моем плече снова шевельнулся. Вот значит, что означает эта татуировка. Где Рей нашел это кольцо? Как бы то ни было, это, видимо, судьба. Можешь не отвечать, я понял. Значит, я могу задать тебе один вопрос, и ты мне на него ответишь. Ты мне нравишься, вновь раздался серебристый смех, такой молодой, такой страстный, непредсказуемый, совсем не идеальный, совсем. Я сделаю для тебя исключение, ты можешь задать мне три вопроса. Страстный, я чувствовал себя полным идиотом, стоя перед древним артефактом. Да, твоими действиями часто руководит не разум, ты подвержен страстям, и мне это нравится. Обычно приходящие ко мне навархи напоминали кукол, оживших статуй. Исключительно логика и здравый смысл, с ними было неинтересно. Даже вопросы они задавали почти одинаковые. А вот от тебя я даже не предполагаю, что можно ожидать, поэтому задавай скорее. Хм, ну что же первый вопрос, что происходит с Малфоем? Я так и думала, что с тобой будет интересно. Вновь смех, ты же прекрасно знаешь, что с ним происходит. Мне нужно убедиться, Люциус для меня больше, чем просто друг. Ты знаешь, чтобы убедиться в своей правоте, поговори с Добби. С Добби? Да. Следующий вопрос. Пророчество. Оно истинное, оно исполнится? Да. Оно истинное и оно исполнится. Избранный определен. Норны сплели его нить. Уже ничего не изменить. Ты сам запустил процесс. Мда, очень расплывчато. Интересно, а избранный? Поттер, это следующий вопрос? Нет-нет, сами разберемся. Следующий, значит, тот поезд на полосе испытаний Салазара, он что показывал? Это будущее, ты видел то, что могло случиться, но не случилось, то, что все-таки произошло и то, что может произойти, а может и не произойти. Ищи ответы в своем прошлом, еще лучше. Я получил ответы на свои вопросы. Я могу идти, конечно. Я направился к двери, которая снова приоткрылась. Фолд, да, с тобой интересно. Приходи, когда захочешь. Дверь всегда будет открыта для тебя. На вопросы я ответить больше не смогу, но смогу помочь советом. Да и просто поболтать. Снова раздался серебристый смех. А как мне тебя называть? Никак, у тайны не должно быть имени, иначе она перестанет быть тайной. Да и еще, это не предсказание, это совет. Однажды, чтобы спасти братьев по духу, тебе придется сделать так, чтобы они стали братьями по крови. Не противься этому. Теперь все, иди. Удачи тебе. Выйдя из комнаты, я огляделся, потряс головой. Что это сейчас было? Внезапно я почувствовал, что хочу есть. Вместе с чувством голода пришло осознание, что в Хогвартсе, запертые в тайной комнате, сидят Мальсибер с Малфоем. Тоже, скорее всего, голодные. Я вздохнул. Когда же эти гонки закончатся? Быстро пошел к выходу из отдела. По новым правилам безопасности аппарировать из отдела и в отдел не мог никто. Исключений не было ни для кого, даже для начальника. Также были убраны и другие точки аппарации отовсюду, кроме атриума. Добравшись, наконец, до холла, я аппарировал прямо в апартаменты Слизерина. Увиденная картина заставила меня выругаться в голос. Эти несчастные запертые люди явно наслаждались жизнью. Во всяком случае, Рей. Он сидел за столом, с ногами забравшись в кресло, увлеченно читал какой-то бесценный фолиант и жевал бутерброды, которые в большом количестве и разнообразии были расставлены на столе. Также на столе стояли разнообразные напитки. Кофе, чай, различные соки. Малфой в это время лежал на диване и боялся лишний раз пошевелиться. На шее у него был закреплен воротник шанса. На звук аппарационного хлопка Рей поднял голову и, кивнув мне, снова уткнулся в книгу. Он даже не перестал жевать, скотина. Я подошел к столу и понял, что Малфой вместе с Добби подождут, пока я не поем. Сев за стол, я придвинул к себе одно из блюд и приступил к обеду-ужину. Когда первый голод был утолен, я обратился к Мальсиберу, кивком указывая на Люциуса. Что это с ним? Рей с неохотой оторвался от книги и с неудовольствием посмотрел на меня. «Брось книгу», — рявкнул я, — «если ты действительно умеешь читать, то я тебе эту книгу подарю. Как ты можешь мне подарить вот это?» Рей любовно погладил книгу по корешку. Я присмотрелся, это была теория перевода темных заклятий для применения их светлыми магами Салазара Слизерина. Мда, раритет, конечно, но абсолютно бесполезен для меня. Так что я все-таки подарю ее тебе, Рей. Я могу ее тебе подарить, потому что это моя книга, Рей. А теперь, если хочешь ее получить, то закрой книгу и обрати на меня наконец-то свое драгоценное внимание». Мальсибир осторожно закрыл книгу и быстро спрятал ее во внутренний карман своей кожаной куртки. «Что ты спрашивал? Что с Люциусом? Откуда ты взял воротник? Как вы вообще здесь?» «Здесь, здорово. Воротник оттуда же. Откуда и еда?» «У местных эльфов выпросил. Вот уж не знаю, где они его взяли. Наверное, в кабинете магловедения. Надо же, Рей знает, что в Хогвартсе есть этот нелепый предмет. Малфой в воротнике. Так ты же сам сказал, чтобы эта белобрысая скотина сращивала перелом без зелий. А вот состояние у него не очень. Он в какой-то полупрострации находится. Вот вроде бы и все. А что у тебя? Давай сперва с Люциусом разберемся. Потом я, как и обещал, все тебе расскажу». Я встал и подошел к Малфою. Опустился перед диваном на колени и слегка потряс его за плечо. Люциус приоткрыл глаза и вперил в меня мутный взгляд. «Люциус, вызови Добби. Слышишь меня? Позови Добби. Потом я сделаю так, что тебе станет лучше. Давай». Люциус приподнялся на локтях и еле слышно проговорил: «Добби». Перед Малфоем возник, сначала очень счастливый, эльф. Одет он был не в простыню, как обычные нормальные домовики, а в какой-то чуть ли не парадный смокинг. Он обвел нас сияющим взглядом и сразу же поник. Через несколько мгновений он уже стоял на коленях и бился головой об пол, причитая: «Ну как же так, Добби ведь получил одежду. Теперь Добби должен быть свободен. Ну почему? У-у-у. Люциус, прикажи ему перестать истерить и калечить себя. Добби, делай все, что тебе прикажет Снейп». Малфой махнул рукой и отключился. Эльф поднялся и, вытирая сопли и слезы о свой же костюм, посмотрел на меня несчастным взглядом. «Добби, давай все расставим на свои места. Скажи мне, какие условия освобождения домового эльфа необходимо соблюсти главе семьи? Хозяин должен дать эльфу одежду и произнести, что освобождает эльфа. Ты теперь понял, что носок, отданный тебе Поттером, даже если он перед этим побывал в руках Люциуса, ничего не значит. Ты его даже стирать не должен. А про ритуальную фразу ты совсем забыл. Хозяин никогда не освободит Добби. Я уже не могу служить семье Малфоев. Он дает невыполнимые задачи Добби, и Добби не может уже наказывать себя за их невыполнение». На последних словах эльф разревелся и уткнулся носом в ковер. Похоже, спрашивать что-либо бесполезно. В таком состоянии он и двух слов связать не может. Как же все узнать? А может, Добби, ты можешь открыть свой разум и показать, что приказывал тебе лорд Малфой? Домовик кивнул и посмотрел мне в глаза. И снова череда картинок, в которых Малфой действительно дает невыполнимые задачи бедному эльфу и не только. Нет, задания, в принципе, выполнимы, но, если бы они отдавались по отдельности, а не одновременно с совершенно противоположными. Первая картинка повергла меня в ступор. Мальсибира я вообще никак не ожидал увидеть в разуме эльфа. Вот Рей сидит за столом в незнакомом для меня месте, а перед ним расхаживает Малфой, размахивая руками и, видимо, заполняя условия договора, вещает: «Ты должен убить Поттера, но ни в коем случае, мальчик не должен пострадать». Глаза Рея с каждой фразой увеличивались все больше и больше. «Люциус, я не могу понять уже 5 минут, что ты от меня хочешь, чтобы мы мальчика убили или чтобы мальчика вообще никто пальцем больше не тронул?» «Ну, естественно, я хочу, чтобы вы убили этого мерзкого парня. Ирей, приставь к нему охрану». Наемник посмотрел на него и, улыбнувшись, проговорил: «Хорошо, мистер Малфой, я вас понял. Мы все выполним, как вы хотите». Люциус кивнул. «И, Люциус, будь осторожен. Если тебе нужна помощь, я постараюсь тебе ее оказать». Малфой развернулся и пошел к двери. Когда он вышел, перед самой дверью Добби оглянулся на главу гильдии. Глава убийц выдохнул с видимым облегчением и вытащил из-под стола палочку, положив ее перед собой на стол. Вынырнув из сознания домовика, я посмотрел на Мальсибира, который сидел в кресле и внимательно на меня смотрел. «Рей, ты серьезно думал, что палочка бы тебе помогла? Ты в курсе, что он Империус невербально накладывает?» «В курсе. И нет, я уверен, что палочка бы мне не помогла. Но хоть какая-то видимость защиты должна же быть для успокоения нервов при общении с такими клиентами», невозмутимо ответил Мальсибир. «Не хочешь к просмотру присоединиться?» Я кивнул на домовика. «Знаешь, нет, я лично на себе испытал, что такое невыполнимые приказы лорда Малфоя. Но, я все-таки присоединюсь к тебе. Вдруг кто-нибудь еще кроме меня пострадал?» И он перевел взгляд на Добби, который без каких-либо претензий впустил Рея в свою голову. Теперь Малфой сидит в кресле своей библиотеки и наказывает Добби. Страшные дела будут твориться в Хогвартсе, ведь Мальсибер будет работать именно там, потому что никто не знает, где прячут этого несносного мальчишку. Добби, сделай так, чтобы Гарри Поттер не попал в Хогвартс, его ведь там убьют. И не смей встречаться с мальчишкой, и предупреждать его не смей, он должен попасть в эту школу. Ты меня понял? Нет, пропищал эльф. Добби, не зли меня, что тебе здесь непонятно? Ты должен предупредить Поттера, что в школе его ждет опасность и чтобы он туда не ехал. Ты ни в коем случае не должен с ним встречаться, и сделать все, чтобы он попал в лапы Мальсибера в Хогвартсе, ведь он его там убьет и, значит, парень не должен туда попасть. Я понятно сейчас объяснил? Добби, зарыдав, схватился за уши руками и начал биться головой об пол. Рей, а ты знаешь, что сделал этот несчастный эльф, чтобы Поттер не попал в Хогвартс? Он заблокировал стену перехода на вокзале, а я убился, думая, зачем это какому-то домовому эльфу понадобилось. Но даже такая мелочь не остановила маленького Поттера. Он взял машину Артура Уизли и полетел на ней через всю страну в Хогвартс, не думая о том, что их могут увидеть маглы. А ты знаешь, кто расхлебывал это дерьмо? Я посмотрел на ухмыляющегося Мальсибера. Догадываюсь, и он заржал, показывая на меня пальцем. Рей, в случае другого подобного ЧП, я отправлю разбираться туда тебя. Я бросил злобный взгляд на смеющегося начальника внутренней службы безопасности. Отсмеявшись, он проговорил: «Я не владею ментальной магией», и он посмотрел на меня абсолютно честными глазами. «А сейчас ты чем занимаешься?» Я ткнул пальцем в эльфа. «Ну что ты за человек, вечно все испортишь». А еще Добби перехватывал все письма, отправленные Гарри Поттеру. Добби решил, что мальчик подумает, что друзья о нем забудут, и он не захочет возвращаться в школу. Но мальчик оказался непробиваемым. Эльф подозрительно зашмыгал носом. «Давай продолжим, Добби». Картинка поменялась. Малфой стоит перед входом в мои апартаменты в Хогвартсе и что-то внушает перемотанному бинтами, держащему в руках охапку метел несчастному эльфу. «Иди отнеси метлы в гостиную Слизерина и отдай Флинту. Проследи, чтобы Драко к ним даже не прикасался, он же будет ловцом». Картинка перевернулась, и теперь уже Малфой стоит у меня в комнате, а я судорожно пытаюсь нащупать позади себя кресло. «Ты хочешь, чтобы в команде играл Драко?» — обреченно проговорил я из воспоминаний Добби. «Нет, ни в коем случае. Это опасно, я не допущу, чтобы он был ловцом. Пускай вся команда сейчас испытает метлы и проверит моего сына», — невозмутимо и совершенно серьезно ответил Люциус. «Так, Люциус, что ты от меня хочешь? Чтобы Драко играл в команде или чтобы близко не подходил к полю?» «Северус, он ни в коем случае не должен подходить к полю, но он обязан стать ловцом». «И что же вы хотите от меня, лорд Малфой?» Я ему слегка поклонился. «Напишите записку своей команде, чтобы они прямо сейчас начали тренировку. Но поле зарезервировано гриффиндорцами». «Северус, ты думаешь, нас с тобой это волнует? Бы-бы-бы. Рей, прекрати», я повернулся в сторону к вновь закатившемуся Мальсиберу. «Я хотя бы, в отличие от тебя, за палочку не хватался, а это с тобой впервые просто произошло. Ко мне Малфой уже раз пять до этого приходил, правда, без своего эльфа. Хватит ржать, а то мы так никогда до самого Малфоя не дойдем». Вот еще больше искалеченный эльф вновь стоит перед моими апартаментами и внимательно слушает Люциуса. «Добби, ты плохо выполняешь мои поручения. Почему мальчик еще жив? Ты же знаешь, что он не должен пострадать. Иди, Добби, и не разочаровывай меня. Я тогда Бладжер заколдовал, но Гарри Поттер все равно остался в школе». Вот Добби в припрыжку бежит к хижине Хагрида с огромным мясницким ножом и бормочет про себя: «Я сейчас пойду и убью собаку маленького хозяина. Я отрежу ей голову и принесу ее Драко». Драко увидит голову и убьет Добби. И Добби наконец будет свободен. Эльф-садист вошел в хижину, но его перехватил Хагрид и начал успокаивать. «Ладно, все, я понял, что происходит с Люциусом. А со мной поделиться не хочешь?» — спросил меня Рейнард. «Я все сейчас расскажу, только эльфа отправлю. Добби, я обратился к совершенно несчастному и притихшему эльфу, оставайся в замке. Ты теперь прислуживаешь Драко. Но, Добби, ты не должен попадаться ему на глаза». Эльф посмотрел на меня полными ужаса глазами и начал колотить себя по голове руками. Рей отошел от меня подальше. «Да это, похоже, заразно. Добби, профессор Снейп имеет в виду, чтобы ты выполнял приказы младшего Малфоя, но чтобы тот не знал, что это делаешь ты? Так более понятнее, эльф кивнув, щелкнул пальцами и с хлопком исчез. Ну что ж, пора открывать все карты, но для начала все-таки нужно что-то сделать с Люциусом. Рей, понимаешь, не все были преданными слугами лорда как ты и заглядывали ему в рот. Были такие, как Малфой и Паркинсон, например, которые вообще не хотели ему служить. А от таких стратегов, как они, лорд вряд ли хотел отказываться, одновременно с этим понимая, что силой их служить не заставишь, а Империус – штука ненадежная. Лорд все-таки не глупый и читать умные книжки умеет, в которых он и откопал заклятие сетки, которое полностью окутывает разум объекта и не имеет привязок на время и того, кто это заклятие наложил. Важна только первая программа, которую задает наложивший в момент активации. Вот, Малфою нашему он вложил преданно ему служить и неприязнь к маглам. Все остальное дорисовало воображение Люциуса. Сбой в программе произошел, когда я бросил им заниматься, ведь я эту дрянь снимаю уже не один год. Медленно и очень аккуратно, чтобы не навредить. А что его на Поттере то заклинило. Тут, похоже, тоже моя вина есть. Помнишь, как я у лорда просил не убивать Лили или убить? Я уже не помню. Зато я помню. Это хрен забудешь, пробубнил Рей. Сеть вошла в конфликт с уже свободным участком, и Люциус не понимает, что же он должен сделать. Убить Поттера или защитить. Одно противоречит другому. Ты его сейчас подержишь, а я попытаюсь снять эту гадость. Не всю, а что смогу. Остатки не должны так буянить. Рей подошел к Малфою и зафиксировал его, прижав плечи к дивану. Я снова опустился перед Люциусом на колени, обхватил его голову руками, заставив этим жестом открыть глаза. Войдя в разум Малфоя, я одним резким движением сорвал большую часть сети. Тело Люциуса выгнулось дугой, и он застонал. Из носа хлынула кровь. Мальсибер с трудом удерживал бьющееся тело. На какое-то мгновение мне показалось, что он испугался, но быстро взял себя в руки. Постепенно Люциус затихал. Было видно, что он без сознания. После того, как судороги прекратились, я одним движением остановил кровь. По дыханию Малфоя я понял, что его бессознательное состояние перешло в полноценный сон. Я поднялся и сел за стол. Рей также устало поднялся и буквально рухнул в облюбованное им кресло. Это все, он теперь адекватный, не совсем. Остатки придется убирать минимум через год, а то его разум не выдержит такой нагрузки. Я попрошу Филиппа забрать его во Францию, так сказать, на реабилитацию. Чем меньше будет упоминания о Поттере при нем, тем быстрее он придет в себя. Так, ладно, я что-то устал, как собака, поэтому слушай и не перебивай меня. Мальсибер кивнул и поудобнее устроился в кресле. Я собрался с мыслями и рассказал ему все, начиная с моего знакомства с фантомом Салазара Слизерина. Чем дольше я рассказывал, тем задумчивее становился Рей. На моменте моего знакомства с Эваном, он вскинулся, но быстро обмяк и как-то съежился в своем кресле. Рей не перебивал меня, поэтому я закончил довольно быстро. В самых скользких моментах я начинал нервничать и зачем-то залез в стол, перебирая лежащие в нем бумаги. Вытащил из стола старый пергамент, карту Хогвартса. Такие карты были раньше у всех преподавателей, затем их заменили чарами. Рей молчал, а я зачем-то раскрыл карту и принялся ее рассматривать, не прекращая говорить. Когда я закончил, Мальсибер некоторое время молчал, затем произнес каким-то глухим голосом: «Знаешь, о чем я сейчас жалею? Только об одном. Я даже не пытался сдружиться с тобой во время учебы. Если бы мы хотя бы близко общались, то есть вероятность, что ты познакомил бы меня с Роше, и из меня бы выбили всю эту дурь гораздо раньше. Мда, а что, правда, Альбус Дамблдор, твой крестный, это все, что тебя интересует?» У меня глаза на лоб полезли. «Ну, интересно же, тьфу на тебя». И я снова принялся разглядывать карту. Что-то зацепило мой взгляд, но я пока не мог понять что. Внезапно я остановил изучение древнего пергамента на спальне Гриффиндора. Рядом с именем Рональда Уизли стояло другое, Питер Петтигрю. Я протер глаза и еще раз посмотрел на карту. Имя никуда не исчезло. Я протянул карту задумчивому Мальсиберу. «Скажи мне, что ты видишь рядом с Уизли?» Рей глянул на карту. «Питер Петтигрю». Мы посмотрели друг на друга и выдохнули одновременно. «Он же умер». «Слышь, шутник», — обратился Рей к Фреду. «Сев говорил, что у вас была такая же карта, которую Поттер, старший, когда-то свистнул у него». «Да, была». «И что, вас что никак не затронуло, что ваш брат спит с мужиком по имени Питер Петтигрю? Я вам открою тайну, Мы за братом не следили. У нас были более достойные объекты для наблюдения. Перси, не тормози. Глава 19. Узник Азкабана. 20 июня 1993 года. Меня окружают одни дебилы. Правда. Дернул же меня Мерлин отправить освобождать Блика, почти пришедшего в себя Малфоя, потому что только он владеет ментальной магией, и Рея, который вообще ничего о ней не знает. Но отвертеться он все равно не мог, потому что у него есть допуск к Азкабану, а у Малфоя его, разумеется, нет. Почему мы вообще решили вытаскивать Блика, освобождение которого не входило ни в какие планы? Все потому, что Мальсибер у нас, душа добрая, вступился за беднягу Сириуса, который столько лет отсидел. Я, в общем-то, был не против, но предупредил, что официально снять с Блика обвинения пока не представляется возможным, потому что живого Питера мы предъявить не можем и не сможем в ближайшее время, потому что этот самый Питер во что бы то ни стало должен добраться до лорда. Между прочим, у Петтигрю миссия ответственная – возрождение лорда. Рей покивал на это, прекрасно понимая, что о местонахождении палочки известно только этой крысе паршивой, и предложил помощь Сириусу сбежать. Ага, из Азкабана, круто. В Азкабане я ни разу не был, а без плана местности и хотя бы предположительного местонахождения Блика, мой начальник безопасности действовать отказался наотрез. И как сказал Рей, я там, в конце концов, сижу. Вдруг кто-нибудь о тюрьме спросит, это было первой проблемой, вставшей на нашем пути. Дело в том, что план Азкабана находился только в одной из секретных комнат отдела тайн, допуск к которым был только у начальника и заместителя начальника. Так как заместителя у меня пока не было, в эту комнату мог войти только я. А Рей план не увидит, потому что защитные чары комнаты настроены таким образом, что писать в ней невозможно. Я могу туда прийти и просто почитать. Подумав, мы пришли к выводу, что нам поможет камин, который располагается в комнате на случай катастрофы, если необходимо будет эвакуировать бумаги. Передать что-то вне режима ЧП через камин нельзя, но настроить его на обычный вызов можно попробовать. Сделать это, опять-таки, могу только я. В целом план был прост. Рей из своего камина ныряет в камин хранилища и смотрит план, который я ему показываю. Он делает необходимые заметки, находясь у себя, затем я убираю план и запечатываю камин. Так мы и поступили, но за этим непотребством Мальсибера застукал мой начальник внешней безопасности. Услышав шум, я быстро вернул все на место и поспешил к Рею, чтобы спасти начальника моей внутренней безопасности от разъяренного полковника. Я впервые слышал, чтобы Иван орал. Причем так, что в отделе вдруг стало на редкость пустынно. Все срочно почувствовали дикий голод и пошли перекусить, точнее, убежали. Причиной его гнева было то, что охрана хранилища была совершенной, и взломать ее никому никогда не удавалось, даже Гарриту. А два малолетних идиота просто так манипулировали ею. Прооравшись на Мальсибера и на меня за компанию, Иван взял обещание с Рея лечь костьми, но сделать так, чтобы ни у кого больше не получилось сделать того же, что сотворили мы. Затем он пошел разыскивать куда-то исчезнувшего Гарретта. Бедный Гаррет. Думаю, после возвращения Рея, они будут долго ночевать в закрытой комнате, решая эту маленькую проблему. Только перед этим, я должен буду эвакуировать все ее содержимое и только тогда открыть им допуск. Собственно, поэтому, я и не составил этому дуэту освободителей компанию. Документов там оказалось просто огромное количество. Вот почему я могу спокойно приказывать всем, кроме Эвана. Все-таки плохо, когда твой подчиненный знает тебя с тех пор, когда ты еще сопли слюнявчиком подтирал, а он строил тебя в это благословенное время. Мда. Проводив этих двоих на дело, я начал таскать коробки в тайную комнату. Лучшего места я придумать так и не смог. Пока я занимался работой грузчика, эти двое такого наворотили. Все началось достаточно безобидно. Эти отправили Фаджа, министра магии, разносить почту для заключенных в Азкабан. Позже, когда я все это узнал, у меня возникло всего два вопроса. Зачем и почему именно Фадж? На что эти, уже не побоюсь этого слова, мудаки выдвинули следующее оправдание своим действиям. Послать Фаджа, это, оказывается, логично. Он же под Империусом и без задания. Неправильно это. Вот они его и отправили. Это, оказывается, должен был быть повод для того, чтобы Блек якобы начал шевелиться. В общем, чтобы хоть как-то оправдать побег, газетку Сириусу и подсунули, где на первой странице была фотография семейства Уизли и одной очень знакомой крысы. Собственно, семейство Уизли было отправлено в Египет не случайно. Подтасовать результаты лотереи – плевое дело. Просто пришедший в себя Малфой рвал и метал и пообещал убить все это рыжее семейство, включая прибившегося к ним анимага. Поводов у него было два. Первый, наиболее весомый, в свете последних событий. Почему эта рыжая малолетняя дура, найдя у себя посторонний предмет, даже не попыталась отыскать владельца? Или хотя бы сообщить о находке пусть не преподавателям, а своим родителям, которые подозрительную тетрадь проверили хотя бы на наличие темной магии? Артур, как законопослушный гражданин, почуяв ее зачатки, сразу же потащил бы находку в отдел тайн, где, по чистой случайности совершенно неожиданно, работают два лучших друга лорда Малфоя. Вторым, менее весомым для меня и более важным для Малфоя был повод, связанный с потерей фамильного дара. Оказывается, он раскопал причастность Уизли к этому печальному происшествию только прошлым летом, когда он уже сошел с ума. И почему он их в тот момент не убил, а просто повздорил с Артуром, для нас с Мальсибером осталось загадкой. А когда мы с Рием поинтересовались, зачем, собственно, Люциус устроил Билла на работу, тот пришел в такую ярость, что мы сразу поняли, что он этого совершенно не помнит. Мы тогда с моим начальником внутренней службы безопасности резво бегали от Малфоя, который почему-то винил во всем нас. Благо, размеры тайной комнаты позволяли это сделать. Задержался он только однажды, чтобы оценить тушку Василиска и прикинуть, сколько это добро стоит. Причинить нам какой-либо вред он не мог, потому что воротник шанса мы с него так и не сняли. Правда, из жалости дали ему все-таки костераст, но об этом ему знать не обязательно. Собственно, в этом воротнике он и разгуливает по сей день. Я спросил Рея, когда они пришли с задания. Рей, ты совсем тупой или умело прикидываешься? Хотя, о чем это я? Я до своего третьего курса думал, что тебя зовут этот придурок Рейнард. Ну, вот что ты начинаешь, все логично. Это что ты логичным называешь? Думаешь, это логично, когда измученный физически и морально узник Азкабана, просидевший там 13 лет, сумел разглядеть отсутствие одного пальца на черно-белой фотографии небольшого размера в отдалении у обычной крысы? Ну, вот что ты завелся, все нормально будет, разглядывая ковер, пробормотал Мальсибир. Ладно, значит, вы считаете логичным отправить министра магии в Азкабан, чтобы показать эту фотографию в газете Сириусу? Ну, а что такого? Удивленно произнес Люциус. Что такого? Это министр магии. Главнее его в министерстве никого нет, кроме нас, а вы посылаете его работать почтальоном? Я был в бешенстве. Ну это же надо было додуматься. Наверное, в это время от меня так разило тьмой, которую я был просто не в состоянии сдерживать, что и Люциус и Рей даже не пытались особо возникать, только вяло оправдывались. Вот ты сам сейчас сказал, что я над ним главный. Вот и пускай работает, продолжал ковырять ковер носком Рей. Я с тобой потом на эту тему поговорю. Вы что, никого проще найти не могли? Я предлагал Амбридж, но Белобрысый сказал, что его коробит от одной мысли, что такая фигня будет бегать за ним собачкой. А что, без Империуса обойтись нельзя было? Ты думаешь, кто-нибудь согласился бы сходить в Азкабан без Империуса? Сходить? Да ты вообще в курсе, где он находится? Я уже практически шипел на Рея. Нет, а зачем мне такая секретная информация? Невозмутимо продолжал терзать ковер Рейнард. Об этой секретной информации каждый ребенок в Хогвартсе знает. И вообще, ты там сидишь. Ты для чего планы тюрьмы рассматривал? Тебя что, ничего кроме расположения камеры Сириуса не волновало? Что вы Блику внушили? А тебе не все равно? Как-то слишком быстро спросил Малфой. Фаджу мы внушили то же самое. Может, у него спросишь? Так, стоп, а где Блек? Мы его потеряли, сказал Рей и начал пятиться к двери. Что вы сделали? Вы дебилы, уроды. Если вы его через час не найдете, я через час и одну минуту сдаю вас обоих Ивану, с благословением сделать с вами, козлами, все, на что у полковника фантазии хватит. Я выдохнул и спокойным голосом произнес: вы пока его ищите, я к Фаджу схожу. А может, не нужно никуда ходить? Осторожно спросил Люциус, оглядываясь на дверь. У меня закрались подозрения в том, что они снова поступили логично. Пошли вон, заорал я, и эти двое моментально выскочили из кабинета. Я даже не мог представить, что меня ждет у Фаджа. Когда я выскользнул из головы министра, В моем лексиконе не осталось ни одного приличного слова, даже предлоги те были матерные. Нет, это же надо. С мозгом работал Люциус, это очевидно, но нашептывал ему точно Мальсибер, потому что лорд Малфой сгенерировать такую чушь просто не способен. Вы что, это тоже считаете логичным, что охрана сообщила Фаджу о том, что заключенный сбежал? Как он это сделал, отдельный разговор. До этого стража несколько ночей замечала, что Сириус находится не в себе и шепчет, что хочет кого-то убить. Вот он 13 лет просидел и был вменяем, а тут раз и сошел с ума. Нормально, а ничего, что стража Азкабана, дементоры. Каким образом они могли понять, что шепчет Блёк, а потом сообщить об этом министру? Начал я сразу же шипеть на только что вошедших этих козлов. А побег, вы вообще чем думали, когда это сочиняли? А что тебе не нравится? Возмутился, было, Рей, заткнись. Значит так, сейчас мы пойдем в Азкабан, и я вам покажу небольшие такие недочеты побега Сириуса Блэка. Вы его нашли? Да, он у какого-то дома на Тисовой улице терся. Что он там, интересно, забыл? Неважно. Поттера он там забыл. Где он? Ну, наверное, на Тисовой улице, пожал плечами Малфой. Вы его что, там оставили? Я охеревал с их тупости. Я их вообще для чего отправлял? Команды тащить Поттера в министерство не было, спокойно проговорил Мальсибер. Причем здесь этот хренов Поттер? Где шавка эта блохастая, я вас спрашиваю? Я заметил, что меня уже начало потряхивать. В кабинете у меня сидит, спит, посмотрел на меня Рей. Сев, ты что разорался? Все же нормально, нормально. Я вам сейчас покажу это нормально. Я схватил этих двоих и потащил к Атриуму, чтобы аппарировать в тюрьму для нехороших волшебников. Так, это вы вытащили Блика из тюрьмы? Проговорила в сторону Рея Гермиона. Зачем? Вот видишь, какой я у тебя хороший и добрый, прошептал на ухо Гермионе ее законный супруг. Она вздрогнула и с ужасом посмотрела на него. Да что же ты меня боишься? То, вскинулся Рейнард, на что миссис Мальсибер сжалась еще больше. Рей потер переносицу обеими руками. Как же тяжело будет. Да ты не переживай, здесь тебя все боятся. Ну, кроме меня, Эйлин, Дамблдора, нарциссы Аберфорда. Невилл, вон не боится уже давно. Поттера не считаю, у него инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Так что, Рей, тебя вообще здесь никто, кроме твоей жены, не боится, похлопал по плечу временного начальника отдела тайн Люциус. Ты вот можешь утешить. Я, между прочим, преданнейшим палачом у лорда был. Ага, только чуть не сдох раз 15, усмехнулся Малфой. Ну, так и дали бы помереть, когда я просил. Дорогая, между прочим, это твой любимый профессор виноват в том, что ты оказалась в таком непривлекательном для себя положении. Он меня с того света вытащил. Один раз буквально, второй, практически. А за остальные разы благодари мадам Помфри, она просто чудо. То есть, ты хочешь сказать, что всегда приползала к Тома умирать в Хогвартс? Сочувственно произнесла Минерва. Да, и медведьма разревелась. Это не сопли у детей лечить. Я такого никогда не видела. Я его всегда почти по кускам собирала. Вы даже представить себе не можете, что этот зверь делал с мальчиком. Поппи, успокойся. Все нормально же. После последнего раза, я вообще у тебя редко бывал. Так царапину замазать, да отлежаться. Да если бы Северус на тебя такую защиту не поставил тогда, ты бы вообще ни разу больше не дополз до меня. Некому было бы доползать. Я тебя тогда практически похоронила, и она завыла в голос. Ты вообще знаешь, что они со мной тогда сделали? Извращенцы проклятые, покосился в сторону Малфоя Рей. А вот не нужно на личности переходить, возмутился Люциус. Вы меня тоже тогда на кровати распяли. Ну, ведь нужно было Северусу опыта набираться. Они в голос засмеялись, и к ним присоединился Альбус. Рей, повернувшись к Гермионе, слегка ее приобнял. Дорогая, ты не переживай, я не такой. Я не принимал в этом участия, я только держал этого белобрысого, чтобы он не дергался слишком. А до этого я был просто жертвой их чудовищного насилия. А вам было больно? Прошептала Гермиона, глядя в глаза своему мужу. Вначале да, а потом хорошо стало, улыбнулся Рей. Я не об этом, сказала девушка, слегка покраснев. Люциус, что за испорченная молодежь нынче пошла, обратился Мальсибер к своему соседу. Затем посмотрел на Гермиону, которая впервые за этот день не отводила от него взгляда, ожидая ответа. Он обнял ее, крепко прижав к себе, и прошептал. «Да, забудь. Все прошло уже. Все прошло. Перси, читай, а то мы не закончим никогда. Мы аппарировали прямо в бывшую камеру Блика. Просторное помещение 2 на 2 метра с сырыми стенами, за одной из которых что-то бубнила наша всеми любимая Беллатрикс. Я поставил заглушающее заклятие и повернулся к этому дуэту баранов. По престыженному виду Мальсибера я понял, что он поставить заглушку забыл. Я мысленно его убил несколько раз, причем каждый раз оказывался все более мучительным. Про Малфоя я даже и не вспоминал, потому что колдовать в Азкабане он не мог. Тут вообще колдовать кроме нас двоих никто не имел права. За несанкционированное колдовство в коридоре сразу же шла расплата в виде поцелуя дежурного дементора. Что же касается камер, вот ты, Люциус, посмотри на меня. «Колдовать в камере можешь? Я что, дурак? Я даже пробовать не собираюсь», — обиженно фыркнул Малфой. «А ты попробуй, я тебе разрешаю, Империус», — буднично произнес Малфой. «У меня упала челюсть. Ты на кого его сейчас накладывал?» — осторожно спросил я. На него, и он ткнул пальцем в охреневшего Рея. Судя по виду Мальсибера, он хотел сломать Люциусу все оставшиеся неповрежденные позвонки. «Люциус, я тебя вместе с Драко отправлю на его третий курс, чтобы ты выучил еще какие-нибудь заклинания, кроме Империуса». «Ну как, получилось?» «Ну, судя по всему, нет», — пробормотал Люциус, пятясь к стене с маленьким окошечком, находящимся под потолком. «Рей, что это ты в меня палочкой своей тыкаешь? Я помню, что твоя магия здесь действует. Северус, ну сделай же что-нибудь. Рей, прекрати его пугать, все равно ты ему ничего не сделаешь. А теперь, козлы, посмотрите мне в глаза и объясните, какие трахнутые черти надоумили вас внушить Блику и Фаджу заодно, что бедный, несчастный Сириус, пользуясь тем, что он анимаг, превращался в собачку вот здесь, в этой камере, чтобы спасти свой разум от дементоров. Ну, пошли дальше, смотрите под потолок, и что вы там видите? Окно, робко предположил Рей. Правда, я вот вижу там зарешеченную бойницу, через которую можно просунуть лук. А теперь представьте себе, как пес, даже если до этого он никогда не ел, и у него остались только кожа и кости, смог протиснуться вот в это, как вы говорите, окно. Ну, ладно, допустим, он может здесь пользоваться магией невербальной и бесполочковой. Допустим. Также допустим, что он постоянно превращался в собаку и смог расширить в образе собаки окно, чтобы в него протиснуться, а потом, в полете, вернуть все как было. Он у вас что, Симуран? Ну, допустим, он собака и умеет летать. Я подошел к этим героям ментальной магии, взяв их за руки, аппарировал на крышу. Вот, прямо подо мной находится камера Блика. А теперь объясните мне, каким образом, выпрыгнув в окно, Блек смог долететь до земли и не разбиться вон на те скалы, потому что он явно не Симуран. Рей осторожно подошел к краю и посмотрел вниз. До моря было 100 метров, а берег состоял из острых валунов, наверное, для всяких симуранов и созданных. Рей, допустим, что он все-таки долетел до моря и не разбился. А теперь покажи мне, куда должна была плыть обессилевшая, изголодавшаяся и истощенная собака. На сушу? Покажи мне направление. На запад, и он почему-то показал мне на юг. Правильно, на восток он должен был плыть. Я подошел к нему и развернул его руку, показывающую предположительное направление, на 90 градусов, и не тыкай мне югом. Ну, хорошо, допустим, он выбрал правильное направление. Сколько ему нужно плыть миль до берега? 5, робко предложил Малфой. Ты абсолютно прав, конечно же 15. А, я понял, Сириус у нас не просто собака, он Симуран Барбет. Идиоты, вы сейчас пойдете в камеру и будете там сидеть, но... Ты вообще здесь 13 лет гниешь. Я ткнул пальцем в Мальсибера. А тебя, я вообще хочу здесь случайно забыть. Марш в камеру, дебилы. Мне из-за вас сейчас визит вежливости нашей драгоценной Белли наносить придется. Я могу сам сходить. Начал, было, Рей. Лишний раз своей смазливой мордой светить будешь. Ты вообще ментальной магией на зачаточном уровне владеешь. Марш в камеру. Будто у тебя морда не смазливая, и не надо к моей шее руки тянуть. В камеру так в камеру, Люциус, пойдем, он нас не ценит. И Рей, взяв Малфоя за руку, быстренько аппарировал. Люциус, я же говорил, что все купятся, сказал Рейнард, обводя взглядом зал. Под взглядом этих почти прозрачных глаз, почти каждый пытался уменьшиться и стать менее заметными. А ты ныть начал, что общественность не поддержит этот бред, дорогая. Ты мне казалась умненькой девочкой. Рей посмотрел на Гермиону, которая сидела, опустив глаза в пол. Гермиона, может, ты мне уже отвечать что-нибудь будешь, а то, что я из себя клоуна тут строю». И он посмотрел куда-то под потолок. «И не надо ржать, Андре, сейчас буду, оставьте его мне». И он резко встал и вышел, не оглядываясь. Весь зал вздохнул с облегчением. «Дорогая, не переживайте так, ваш муж вернется к вам в целости и сохранности. Уизли, продолжайте. У Беллы я пробыл недолго. Отмечу, что Азкабан на нее никак не повлиял. Как была дурой ненормальной, так и осталась. Может, только стала агрессивнее. Пока я не почистил ее память, я понял, что Ри она узнала. Трудно было это не понять, когда тебе прямо в ухо орут. Этот предатель Мальсибер за все ответит перед моим лордом. Я его сама убью. А вот Люциуса она почему-то не узнала. Возможно, его аристократическая выдержка на сей раз оказала ему добрую услугу. Он всегда говорит тихо. А вот Рей вполне мог повысить голос. Ладно, забыли, теперь она и Мальсибера не помнит. И то, что Сириус сидел с ней в соседней камере, тоже. Вернувшись к этим массам логического мышления, я некоторое время внимательно смотрел на них. «Давайте здесь сфотографируемся на память», — я недобро усмехнулся. «Что мы сделаем?» — переспросил Рей. «Сфотографируемся. Когда лорд воскреснет, он должен будет полюбоваться вашими смазливыми мордашками в камере Азкабана, чтобы убедиться, как вы пострадали ради него. А я тут при чем?» — возмутился Люциус. «Я не должен сидеть здесь, а на всякий случай, мало ли. Сидите здесь, я сейчас приду». Я аппарировал в министерство за колдокамерой, парой тюремных роп и незаполненных именных табличек. Вернувшись в камеру, я кинул это все добро им. «Заполняйте таблички». «Зачем? Сам не мог», — ворчал Люциус. «Я вам что, секретарь Визингомата? Я что, должен все ваши имена знать? У меня нет родового имени», — прямо посмотрел на меня Рей. «Схера ли?» Я позволил себе удивиться. «С того самого. Я сам от них отказался, и гоблины это все документально зафиксировали. Я даже не знаю, жив ли кто-нибудь. Мне это даже не интересно. Рей, не зли меня. Под каким именем ты у меня зарплату получаешь, твою мать? Пиши его». Мальсибер вздохнул и написал всего два слова. «Рейнард Мальсибер. Насколько я понимаю всю эту муть с родословными, у моего начальника службы безопасности рода нет. С него и с его будущей жены начнет свой путь новый росток нового рода. Причем наличие жены и будущих детей он должен был гоблинам гарантировать. То ли Рей надеялся, что его в скором времени прибьют, то ли до сих пор на это надеется. Нет уж, Рей, ты у меня просто так не сдохнешь, а наличие жены я тебе гарантирую. Будешь сильно артачиться, Империус наложу и насильно женю. Ты его не скинешь, у меня все эти мозголомные штуки гораздо сильнее Малфоевских. Гораздо сильнее. С другой стороны, он от женитьбы сможет отвертеться, если его кто-то введет в свой род. Причем в любой. Он сейчас никто. Нет, проще жениться, зачем ему куча новых родственников. Дождавшись, пока Люциус впишет все свои 15 имен, точнее, пока это сделает Рей, под диктовку нашего лорда Малфоя, я отобрал у них таблички и быстро пририсовал на них первые пришедшие мне на ум номера. Затем швырнул им робы и нетерпящим возражения голосом заставил переодеться. Мальсибер беспрекословно выполнил мое распоряжение, натянув робу прямо поверх своей кожаной одежды, и также безропотно позволил мне себя запечатлеть на память. Единственное, что он спросил, это, а не будет ли слишком подозрительно, что он весь такой вылизанный и выбритый заключенный получился. Надо же, иногда он все же включает мозги. Я сквозь зубы поведал ему о том, что если их бред сойдет за правду, то на подобные мелочи никто абсолютно точно внимания не обратит.